рассказ Роберта Шекли «Бухгалтер». Мистер Ди сидел в большом кресле. Его пояс был ослаблен, на коленях лежали вечерние газеты. Он мирно покуривал трубку и наслаждался жизнью. Сегодня ему удалось продать 2 амулета и бутылочку приворотного зелья. Жена домовито хозяйничала на кухне, откуда шли чудесные ароматы. Да и трубка курилась легко. Удовлетворенно выдохнув, мистер Ди зевнул и потянулся. Через комнату прошмыгнул Мортон, его 9-летний сын, нагруженный книгами. «Как дела в школе?» — окликнул мистер Ди. «Нормально», — ответил мальчик, замедлив шаги, но не останавливаясь. «Что там у тебя?» — спросил мистер Ди, махнув на охапку книг в руках сына. «Так, еще кое-что по бухгалтерскому учету», — невнятно проговорил Мортон, не глядя на отца. Он исчез в своей комнате. Мистер Ди покачал головой. Парень ухитрился втемяшить в башку, что хочет стать бухгалтером. «Бухгалтер!» Спору нет, Мортон действительно здорово считает. И все же эту блажь надо забыть. Его ждет иная, лучшая судьба. Раздался звонок. Мистер Ди подтянул ремень, торопливо набросил рубашку и открыл дверь. На пороге стояла мисс Грип, классная руководительница сына. «Пожалуйста, заходите, мисс Грип», — пригласил Ди. «Позвольте вас чем-нибудь угостить». «Мне некогда», — сказала мисс Грип, и подбоченись застыла на пороге. Серые растрепанные волосы, узкое длинноносое лицо и красные слезящиеся глаза делали ее удивительно похожей на ведьму. Да не мудрено, ведь мисс Грип и впрямь была ведьмой. «Я должна поговорить о вашем сыне», — заявила учительница. В этот момент, вытирая руки о передник, из кухни вышла миссис Ди. «Надеюсь, он не шалит?» — с тревогой произнесла она. Мисс Грип зловеще хмыкнула. «Сегодня я дала годовую контрольную. Ваш сын с позором провалился». «О, боже!» – запричитала миссис Ди. «4-й класс, весна, может быть...» «Весна тут ни при чем», – обрывала мисс Грип. «На прошлой неделе я задала великие заклинания Кордуса, первую часть. Вы же знаете, проще некуда. Он не выучил ни одного». «Хм», – протянул мистер Ди. «По биологии не имеет ни малейшего представления об основных магических травах. Ни малейшего». «Немыслимо», — сказал мистер Ди. Мисс Грип коротко и зло засмеялась. «Более того, он забыл тайный алфавит, который учили в 3-м классе. Забыл защитную формулу, забыл имена 99 младших бесов 3-го круга, забыл то немногое, что знал по географии ада. Но хуже всего, он просто не желает учиться». Мистер и миссис Ди молча переглянулись. Все это было очень серьезно. Какая-то талика мальчишеского небрежения дозволялась, даже поощрялась, ибо свидетельствовала о силе характера. Но ребенок должен знать азы, если надеется когда-нибудь стать настоящим чародеем. «Скажу прямо», — продолжала мисс Грип. «В былые времена я бы его отчислила и глазом не моргнула, но нас так мало». Мистер Ди печально кивнул. «Видовство в последние столетия херело. Старые семьи вымирали, становились жертвами демонических сил или учеными, а непостоянная публика утратила всякий интерес к дедовским чарам и заклятиям. Теперь лишь буквально считанные владели древним искусством, хранили его, преподавали детям в таких местах, как частная школа мисс Грип, священное наследие и сокровища». «Надо же! Стать бухгалтером!» — воскликнула учительница. «Я не понимаю, где он этого набрался!» Она обвиняюще посмотрела на отца. «И не понимаю, почему эти глупые бредни не раздавили в зародыши!» Мистер Ди почувствовал, как к лицу прилила кровь. «Но учтите, пока у Мортона голова занята этим, толку не будет!» Мистер Ди не выдержал взгляда красных глаз ведьмы. «Да, он виноват. Нельзя было приносить домой тот игрушечный арифмометр. А когда он впервые застал Мортона за игрой в двойной бухгалтерский учет, надо было сжечь гроссбух. Но кто мог подумать, что невинная шалость перейдет в навязчивую идею?» Миссис Ди разгладила руками передник и сказала: «Мисс Грип, вся надежда на вас. Что вы посоветуете?» «Что могла, я сделала», — ответила учительница. «Остается лишь вызвать Борбаса, демона детей. Тут, естественно, решать вам». «О, вряд ли все так уж страшно», — быстро проговорил мистер Ди. «Вызов Борбаса — серьезная мера». «Повторяю, решать вам», — сказала мисс Грип. «Хотите, вызывайте, хотите, нет. При нынешнем положении дел, однако, вашему сыну никогда не стать чародеем». Она повернулась. «Может быть, чашечку чаю?» — поспешно предложила миссис Ди. «Нет, я опаздываю на шабаш ведьм в Цинциннати», — бросила мисс Грип и исчезла в клубах оранжевого дыма. Мистер Ди отогнал рукой дым и закрыл дверь. «Хм», — он пожал плечами, — «могла бы ароматизировать». «Старомодно», — пробормотала миссис Ди. Они молча стояли у двери. Мистер Ди только сейчас начал осознавать смысл происходящего. Трудно было себе представить, что его сын, его собственная кровь и плоть не хочет продолжать семейную традицию. Не может такого быть. «После ужина, — наконец решил мистер Ди, — я с ним поговорю. По-мужски. Уверен, что мы обойдемся без всяких демонов». «Хорошо, — сказала миссис Ди. Надеюсь, тебе удастся его вразумить». Она улыбнулась, и ее муж увидел, как в глазах сверкнули знакомые ведьмовские огоньки. «Боже, жаркое!» — вдруг опомнилась миссис Ди, и огоньки потухли. Она заспешила на кухню. Ужин прошел тихо. Мортон знал, что приходила учительница, и ел, словно чувствуя вину, молча. Мистер Ди резал мясо, сурово нахмурив брови. Миссис Ди не пыталась заговаривать даже на отвлеченные темы. Проглотив десерт, мальчик скрылся в своей комнате. «Пожалуй, начнем». Мистер Ди допил кофе, вытер рот и встал. «Иду. Где мой амулет убеждения?» Супруга на миг задумалась, потом подошла к книжному шкафу. «Вот», — сказала она, вытаскивая его из книги в яркой обложке, — «я им пользовалась вместо закладки». Мистер Ди сунул амулет в карман, глубоко вздохнул и направился в комнату сына. Мортон сидел за своим столом. Перед ним лежал блокнот, испещренный цифрами и мелкими аккуратными записями. Также 6 остро заточенных карандашей, ластик, абак и игрушечный арифмометр. Над краем стола угрожающе нависла стопка книг. Деньги Римрамера, практика ведения банковских счетов Джонсона и Кэллоуна и курс лекций для фининспекторов, а также десяток других. Мистер Ди сдвинул в сторону разбросанную одежду и освободил себе место на кровати. «Как дела, сынок?» – спросил он самым добрым голосом, на который был способен. «Отлично, пап!» – затараторил Мортон. «Я дошел до 4 главы основ счетоводства, ответил на все вопросы». «Сынок», — мягко перебил Ди, — «я имею в виду занятия в школе». Мортон смутился и заелозил ногами по полу. «Ты же знаешь, в наше время мало кто из мальчиков имеет возможность стать чародеем». «Да, сэр, знаю». Мортон внезапно отвернулся и высоким срывающимся голосом произнес. «Ну, пап, я хочу быть бухгалтером. Очень хочу». «А, пап?» Мистер Ди покачал головой. «Наша семья Мортон всегда славилась чародеями. Вот уж 11 веков фамилия Ди известна в сферах сверхъестественного». Мортон продолжал смотреть в окно и елозить ногами. «Ты ведь не хочешь меня огорчать, да, мальчик?» Мистер Ди печально улыбнулся. «Знаешь, бухгалтером может стать каждый, но лишь считанным единицам подвластно искусство черной магии». Мортон отвернулся от окна, взял со стола карандаш, попробовал острие пальцем, завертел в руках. «Ну что, малыш, неужели нельзя заниматься так, чтобы мисс Грип была довольна?» Мортон затряс головой. «Я хочу стать бухгалтером!» Мистер Ди с трудом подавил злость. «Что случилось с амулетом убеждения? Может, заклинание ослабло? Надо было подзарядить». «Мортон», — продолжил он сухим голосом, — «я всего-навсего адепт 3-й степени. Мои родители были очень бедны, они не могли послать меня учиться в университет». «Знаю», — прошептал мальчик. «Я хочу, чтобы у тебя было все то, о чем я лишь мечтал. Мортон, ты можешь стать адептом 1-й степени». Мистер Ди задумчиво покачал головой. «Это будет трудно. Но мы с твоей мамой сумели немного отложить и кое-как наскребем необходимую сумму». Мортон покусывал губы и вертел карандаш. «Сынок, Адепту первой степени не придется работать в магазине. Ты можешь стать прямым исполнителем воли дьявола. Прямым исполнителем. Ну, что скажешь, малыш? На секунду Дии показалось, что его сын тронут. Губы Мортона разлепились, глаза подозрительно заблестели. Потом мальчик взглянул на свои книги, на маленький абак, на игрушечный арифмометр. «Я буду бухгалтером», — сказал он. «Посмотрим!» Мистер Ди сорвался на крик. Его терпение лопнуло. «Нет, молодой человек, ты не будешь бухгалтером, ты будешь чародеем. Что было хорошо для твоих родных, будет хорошо и для тебя. Клянусь всем, что есть проклятого на свете. Ты еще припомнишь мои слова». И он выскочил из комнаты. Как только хлопнула дверь, Мортон сразу же склонился над книгами. Я увидела его за витриной магазина «Обувь 21 века». Звали его Гриндерс. Он роскошен. Какая кожа, просто супер. Видно сразу англичанин. И на том самом месте стальной стакан. Ой, я совсем мокрая. Течет из всех щелей. Ботинки мои прохудились. Зайду. Может, есть женский размер Гриндерс? Да-да. Доктор Алекс представляет новую коллекцию английского Гриндерса в магазинах «Обувь 21 века» с 10 до 22 без выходных. Войковская, улица Космонавта Волкова, 7. Рекламная служба станции 2000. 2610505. Роберт Шекли, бухгалтер. Продолжение. Мистер и миссис Ди молча сидели на диване. Миссис Ди вязала, но мысли ее были заняты другим. Мистер Ди угрюмо смотрел на вытертый ковер гостиной. «Мы его испортили», — наконец произнес мистер Ди. «Надежда только на Борбаса». «О, нет!» — испуганно воскликнула миссис Ди. «Мортон совсем еще ребенок». «Хочешь, чтобы твой сын стал бухгалтером?» — горько спросил мистер Ди. «Хочешь, чтобы он корпел над цифрами вместо того, чтобы заниматься важной работой дьявола?» «Разумеется, нет», — сказала жена. «Но Борбас...» «Знаю. Я сам чувствую себя убийцей». Они погрузились в молчание. Потом миссис Ди заметила: «Может, дедушка? Он всегда любил мальчика». «Пожалуй», — задумчиво произнес мистер Ди. «Но стоит ли его беспокоить? В конце концов, старик уже 3 года мертв». «Понимаю, однако третьего не дано. Либо это, либо Борбас». Мистер Ди согласился. Неприятно, конечно, нарушать покой дедушки Мортона, но прибегать к Борбасу неизмеримо хуже. Мистер Ди решил немедленно начать приготовление и вызывать своего отца. Он смешал белину, размолотый рог единорога, болиголов, добавил кусочек драконьего зуба и все это поместил на ковре. «Где мой магический жезл?» – спросил он жену. «Я сунула его в сумку вместе с твоими клюшками для гольфа», – ответила она. Мистер Ди достал жезл и взмахнул им над смесью. Затем пробормотал 3 слова высвобождения и громко назвал имя отца. От ковра сразу же поднялась струйка дыма. «Здравствуйте, дедушка!» – миссис Ди поклонилась. «Извини за беспокойство, папа», – начал мистер Ди. «Дело в том, что мой сын, твой внук, отказывается стать чародеем. Он хочет быть счетоводом». Струйка дыма затрепетала, затем распрямилась и изобразила знак старого языка. «Да», — ответил мистер Ди, — «мы пробовали убеждать, он непоколебим». Дымок снова задрожал и сложился в иной знак. «Думаю, это лучше всего», — согласился мистер Ди. «Если испугать его до полусмерти, он раз и навсегда забудет свои бухгалтерские бредни». «Да, жестоко, но лучше, чем Борбас». Струйка дыма отчетливо кивнула и потекла к комнате мальчика. Мистер и миссис Ди сели на диван. Дверь в комнату Мортона распахнулась и будто на чудовищном сквозняке с треском захлопнулась. Мортон поднял взгляд, нахмурился и вновь склонился над книгами. Дым принял форму крылатого льва с хвостом акулы. Страшилище взревело, угрожающе оскалило клыки и приготовилось к прыжку. Мортон взглянул на него, поднял брови и стал записывать в тетрадь колонку цифр. Лев превратился в трехглавого ящера, от которого несло отвратительным запахом крови. Выдыхая языки пламени, ящер двинулся на мальчика. Мортон закончил складывать, проверил результат на Абаке и посмотрел на ящера. С душераздирающим криком ящер обернулся гигантской летучей мышью, испускающей пронзительные невнятные звуки. Она стала носиться вокруг головы мальчика, испуская стоны и пронзительные невнятные скрики. Мортон улыбнулся и вновь перевел взгляд на книги. Мистер Ди не выдержал. «Черт побери!» — воскликнул он. «Ты не испуган?» «А чего мне пугаться?» — удивился Мортон. «Это ж дедушка!» Летучая мышь тут же растворилась в воздухе, а образовавшаяся на ее месте струйка дыма печально кивнула мистеру Ди, поклонилась миссис Ди и исчезла. «До свидания, дедушка!» — попрощался Мортон. Потом встал и закрыл дверь в свою комнату. «Все ясно», — сказал мистер Ди. «Парень чертовски самоуверен. Придется звать Борбаса». «Нет!» — вскричала жена. «А что ты предлагаешь?» «Не знаю», — проговорила миссис Ди, едва не рыдая. «Но Борбас! После встречи с ним дети сами на себя не похожи». Мистер Ди был тверд, как кремень. «И все же ничего не поделаешь». «Он еще такой маленький», — взмолилась супруга. «Это травма для ребенка». «Ну что ж, используем для лечения все средства современной медицины», — успокаивающе произнес мистер Ди. «Найдем лучшего психоаналитика, денег не пожалеем. Мальчик должен быть чародеем». «Тогда начинай», — не стесняясь своих слез, выдавила миссис Ди. «Но на мою помощь не рассчитывай». «Все женщины одинаковые», — подумал мистер Ди. «Когда надо проявить твердость, разнюниваются». Скрепя сердце, он приготовился вызывать Борбаса, демона детей. Сперва понадобилось тщательно вычертить пентаграмму вокруг 12-конечной звезды, в которую была вписана бесконечная спираль. Затем настала очередь трав и экстрактов, дорогих, но совершенно необходимых. Оставалось лишь начертать защитное заклинание, чтобы Борбас не мог вырваться и уничтожить всех и тремя каплями крови гиппогрифа. «Где у меня кровь гиппогрифа?» – раздраженно спросил мистер Ди, роясь в серванте. «На кухне, в бутылочке из-под аспирина», – ответила миссис Ди, вытирая слезы. Наконец, все было готово. Мистер Ди зажег черные свечи и произнес слова снятия оков. В комнате заметно потеплело. Дело было только за прочтением имени. «Мортон!» – позвал отец. «Подойди сюда!» Мальчик вышел из комнаты и остановился на пороге, крепко сжимая одну из своих бухгалтерских книг. Он выглядел совсем юным и беззащитным. «Мортон, сейчас я призову демона детей. Не толкай меня на этот шаг, Мортон!» Мальчик побледнел и прижался к двери, но упрямо замотал головой. «Что ж, хорошо», — проговорил мистер Ди. «Борбас!» Раздался грохот, полыхнуло жаром, и появился Борбас, с головой подпирая потолок. Он зловеще ухмылялся. «О-о-о!» — вскричал демон громовым голосом. «Маленький мальчик!» Челюсть Мортона отвисла, глаза выкатились на лоб. «Непослушный маленький мальчик!» — просисюкал Борбас и, рассмеявшись, двинулся вперед. От каждого шага сотрясался весь дом. «Прогони его!» — воскликнула миссис Ди. «Не могу!» — срывающимся голосом произнес ее муж. «Пока он не сделает свое дело, это невозможно!» Огромные лапы демона потянулись к Мортону, но мальчик быстро открыл книгу. «Спаси меня!» — закричал он. В то же мгновение в комнате возник высокий, ужасно худой старик, с головы до пят покрытый кляксами и бухгалтерскими ведомостями. Его глаза зияли двумя пустыми нулями. «Зико, Пико, Рил!» – взвыл демон, повернувшись к незнакомцу. Однако худой старик засмеялся и сказал: «Контракт, заключенный с высшими силами, может быть не только оспорен, но и аннулирован, как недействительный». Демона швырнуло назад. Падая, он сломал стул. Борбас вскарабкался на ноги, от ярости кожа его раскалилась до красна, и прочитал главное демоническое заклинание. «Брат, хэт, хоу!» Но худой старик заслонил собой мальчика и выкрикнул слова изживания. «Отмена, истечение, запрет, немощность, отчаяние и смерть!» Борбас жалобно взвизгнул, попятился, нашаривая в воздухе лаз, сиганул туда и был таков. Худой старик повернулся к мистеру и миссис Ди, забившимся в угол гостиной, и сказал: «Знаете, что я бухгалтер? Знаете также, что это дитя подписало со мной договор, став подмастерьем и слугой моим. В свою очередь, я, бухгалтер, обязуюсь обучить его проклятию душ путем заманивания в коварную сеть цифр, форм, исков и репрессалий. Вот мое клеймо». Бухгалтер поднял правую руку Мортона и продемонстрировал чернильное пятно на среднем пальце. Потом он повернулся к мальчику и мягким голосом добавил: «Завтра, малыш, мы займемся темой уклонения от налогов как путь к проклятию». «Да, сэр!» — восторженно просиял Мортон. Напоследок, строго взглянув на читу Ди, бухгалтер исчез. Наступила долгая тишина. Затем мистер Ди обернулся к жене. «Что ж», — сказал он, — «если парень так хочет быть бухгалтером, то лично я ему мешать не стану».